«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья. Микрофон Олег Тихомиров. И я с большим удовольствием говорю вам, что сегодня в студии радио ВК у нас замечательный гость. Не побоюсь этого слова, легенда сибирского рок-н-ролла Владимир Буш. Приветствую, Володя. Да, привет, Олег. Я хочу, прежде чем мы начнем с тобой общаться на разные близкие нам темы, поставить фрагмент небольшой, очень известного произведения, которое, давай, я думаю, настроит нас на нужный лад. Песню слушать не будем. Замечательную эту песню в исполнении Бориса Гребенщикова. Ну вот, Володь, ты знаешь, я от чего хотел начать вот этот разговор? Я в молодости эту песню услышал. Она, конечно, на меня тогда сильное впечатление произвела. Но я чем вот старше становлюсь, чем больше я живу, и тем больше я понимаю, что это вот, или тому, что мне так кажется, что это вообще песня, она про все. Да-да. Она вообще про нас настолько глубоко и сильно все там сказано. Вообще, смотри, странно, да, вот казалось бы, песня написана лет 25 назад, 30, наверное, да? Угу. Казалось бы, уже пора ей умереть давно. Ну, может быть, и хорошо было бы, если бы она умерла. Но она не умерла, и она актуальна. Это о многом говорит, кстати. Это говорит, вот, в какое время мы живем сейчас. Скажи, вот твое ощущение, у тебя все-таки есть вот такое, что как бы рок-н-ролл умер, а мы еще нет? Или вот все-таки рок-н-ролл живет, а мы продолжаем вот немножко рядом с ним или в нем находиться? Как ты сам себя вот сейчас ощущаешь? Да, ну, в общем-то, как... Сложно сказать, да, как ощущаю. Но мне единственное, что вот мне не нравится, что рокеры как-то вот в последнее время хотят быть такими милыми, гламурными, симпатичными, такими, ну, чтобы они стоили какую-то сумму денег там. Ну, деньги любят все, деваться некуда. Но все-таки вот я считаю, что все-таки у российских рокеров, у них как бы свыше задача быть всегда неудобными. И вот, ну, я считаю, что музыкант, кто играет рок, он все равно должен в своем репертуаре иметь песни такие, ну, скажем, колючие, непричесанные, ну, и так далее, как бы. Вот, ну, я считаю, если что-то у тебя там не удалось, там, не знаю, с работы тебя выгнали или там менты тебя забрали где-то там в ментовку, приди домой, возьми гитару, напиши песню про это. Ну, вот так должен себя рокер, ну, я так думаю, чувствовать. Давай немножко отмотаем время назад. Немножко предадимся любимому делу взрослых людей, воспоминаниям. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще вот на сцену попал? Как это все произошло? Ой, сцена... Володя Буш молодой совсем. Да-да-да. Не, ну как бы сцену попал. Да никто никуда не попал. Я думаю, что мы ни на какую сцену мы не попали. То, что мы где-то иногда играем, это... Ну, играем и играем. Ну, как это было? Вот ты помнишь вообще первый раз свой как-то... с гитарой выступил перед публикой? Не, первый раз я выступил, это было в школе, это был 8 класс, я выучил там пол песни Коти Бетловской, спел, и ну, я на английском языке? Произвел какое-то впечатление там, да. Хотя я играл очень криво, это было очень забавно, конечно, там, используя три аккорда, сыграть Битлз, надо иметь определенную смелость, конечно. Ну, у Love Me Do тоже немного аккордов, на самом деле, да. Так что, да, почему нет? Я, в общем-то, и у меня и сейчас, как бы, я песни там свои исполняю, ну, 3-4 аккордика уже, как бы, все в порядке. Мне кажется, вот, это же не симфония, но... здесь очень важен драйв, посыл и текст. Да, да, какое-то, ну, да, чтобы оно цепляло там. Вот мне больше, как бы, в музыке вообще нравится вот, ну, понятие драйвовости. Вот, скажем, у меня такие каноны, да, что в песне было, это драйв, в первую очередь, естественно, да, подача. Текстовая там, ну, соответствие драйва и текста там, обязательно мелодия. Вот. Ну, вот, вот три понятия вот таких. Ты можешь вспомнить, как ты сочинил свою первую песню? Ну, первый это... Да нет, там было... Ну, или вот то, что песен. Во всяком случае, да, вот с чего начиналось твое творчество в этом Какое-то смысле? Количество песен там было. Потом, я помню, я захотел написать такую, скажем, самую тупую песню. Это когда было? На небосклоне. Ну, это где-то было, наверное, в 90-х годах. Я собрал команду в очередной раз. Там Олег Коробейников, Сосоев Жора... Еще там кто-то забыл уже. Ну, неважно. И такой текст, значит. «Вчера влюбился я в тебя. В тебя влюбился я вчера». Ну, и в таком духе, короче, текст. Я думал, что по тупости меня уже никто не переплюнет. Но я ошибался. Сейчас только тупизны там и в попсе, и как бы в роке. Так что уже по тупости меня, в общем-то, тоже переплюнет. Это соревнование проиграл. Слушай, а так вот можешь перечислить, знаешь, вот если бы, допустим, была такая трудовая книжка для музыканта, вот тебе бы сказали, так, ну вот анкету заполните, пожалуйста, товарищ Буш, в какой группе сначала играли, потом в какой дальше, вот попробуй такое сделать сейчас. Да, в какой группе? А, ну, с чего получилось как? Не, мы играли на танцах, там, потом мы играли в кафе немного, там еще что-то. Ну, это такие халтурные дела, да? Да, а потом я познакомился с Саней Шубом. Вот, он как раз уже там вовсю собирал команды всевозможные, что-то там, песни писал. Там как раз эта волна началась. Это, наверное, был 80 какой-нибудь пятый год, может быть, четвертый, да. Ну, вот только вот закипело все это. Потом 86-й это рок-периферия была уже. Это уже серьезно было. Уже с песнями не просто так там приехали. А у каждой команды свой репертуар, там какое-то количество там песен. Я помню, Саня там насочинял, взял какой-то текст, начали играть. И все такие, блин, Саня, может, не будем эту песню играть? Вот я имею в виду вот этот момент, как бы, когда люди... переживали, что за эту-то песню можно по башке получить конкретно. Ну и получали люди. Хотя в те времена уже, ну скажем, это не сталинские времена были, людей не садили, но в те времена придумали другую, значит, тему, как бороться с музыкантами и с такими людьми, искателями правды. Просто отправляли в дурочку людей. И у меня много товарищей, которые сидели там в дурке. Да? По всяким причинам, да. Ну, причина одна и та же. Нет, это понятно. Социальная несовместимость, это так называется. Да. Слушай, заговорили про Шуба, и вот тут у нас есть древняя такая фонограмма. Давай. Грув Амальгама. Давай-ка мы ее послушаем. Давай, послушаем, конечно. Там такое, правда, задумчивое длинное вступление, но сейчас они дадут, сейчас дадут. We'll be right back. на радио ВК. Ну, такая вот, правда, старая запись. Приятно вспомнить. Да? Это... Ты играл в этой песне, этот момент. Там, как ни странно, в этой команде, скажем, в этом проекте амальгамовском, переиграл это народу очень много. Да. А это Канинин поет? Не знаешь? Я что-то сейчас... Мне кажется, это Лом поет. А, это Лом. Угу. Хотя это неважно, в принципе. Не, ну, самое... Мне приятно вспомнить, что... Я считаю, что я в самое лучшее время присутствовал в этой команде. Как раз вот были... вот с этим проектом приехали в Кемерово. Это было офигенно. Народ конкретно вставило там. И, ну, приятно вспомнить. Да, это было серьезно. И я до сих пор думаю, что как бы вот... Я понимаю, что Саша там проект тянул-тянул, он устал там от этого всего, там, менты там его дергали, еще там что-то было. Но на самом деле, если бы он его не бросил, я думаю, что команда «Амальгама» совершенно спокойно заняла бы свое место в, среди российских команд, среди таких команд, как «Чайф», там, «Калинов мост». Потому что с «Чайфом» мы пересекались тоже на фестивалях. И, в принципе... Ну, никто не знал, кто из команд вырвется вперед, как бы, и так далее. Я думаю, что если бы Александр вот, продолжал бы тянуть, скажем, эту лямку, вот эту вот под названием «Амальгама», то, в принципе, «Амальгама» совершенно спокойно заняла бы свое место, и, ну, и работали бы, и какие-то и бы и деньги зарабатывали, наверное, и, ну, и ездили по стране бы, и все бы было. Но... Ну, видишь, тогда еще и, по сути дела, вообще музыкальная индустрия не существовала. Вот получилось, что на грани. Еще получалось как, что играли только по ДК, по фестивалям. Но буквально потом прошло 2-3 года, начали организовывать какие-то клубы, там началась уже коммерческая какая-то штука. И команда развалилась. Да, ну и потом, есть? Володя, мне кажется, что вот, конечно, у нас много было достаточно приличных музыкантов, таких интересных коллективов, там, не знаю, «Война с саламандрами», помнишь, был такой, вот, «Временные неприятности», там, еще, ну, какие-то коллективы. «Временные неприятности», вот мы время от времени... Собираетесь. Собираем, нет, мы играем, то Леха организовывает концерт, нас приглашает, то мы организовываем, приглашаем его, вместе работаем. Ну вот проблема здесь, мне кажется, знаешь, в чем заключается? Не в том, что какая-то музыка не та, или там музыканты недостаточно совершенно. Просто, ну вот географически мы находимся немножко не в том месте. Да. Потому что если бы действительно группа бы, та же «Амальгама», захотела сорвать, ей надо было в Питер ехать, ну, в тогда Ленинград. Да, или там Москву, в рок-клуб там куда-нибудь. И заниматься там, собственно. Ну, одно дело ехать, а другое дело устроиться там. Надо же прожить какое-то время. Ну, вот, я считаю, допустим, если так представить, пофантазировать, что если бы «Амальгама» выехала, допустим, в Москву, прожила бы там в хорошем рабочем режиме хотя бы год, она бы свою позицию заняла бы и уже бы не сдвинулась никуда. Мне тоже так кажется. Вот. Ну, тем более тогда, видишь, это был гребень интереса. Да. Все поднималось, народу было все это очень интересно, массовые концерты проходили какие-то совершенно гигантские. Я просто помню, вообще вот я тоже немножко на себя сейчас одеяло перетяну, приехал я в Москву в 88-м году, по своим делам по телевизионным, я тогда на краевом телевидении работал, ну и с приятелем мы ходили по Москве, зашли в Центральный парк Горького, вот, а до этого я в Москве редко бывал и практически не бывал, вот, заходим туда, смотрим, куда-то народ тянется, ну мы за народом следом, причем народ такой нормальный, в кожанах, в таких косух, то есть экзотические по тем временам. А это была периферия, да? Нет, ну это был просто концерт группы «Коррозия металла», 88-й год. Я прихожу туда, значит, ну, открытая летняя площадка, там, начало июня. Мы на ней работали тоже, на этой площадке. Мы садимся с этим другом, выходят совершенно чумовые чуваки, и начинается беспредел. Я не видел этого никогда. Единственная рок-группа, которую я видел, ну, по-настоящему, которую можно было назвать рок-группой до этого, это концерт, господи, «Круиза» в Красноярске. Ну, «Круиз» — это дети по сравнению с «Коррозией металла». 88-й год. Понимаешь, как это было все весело. А я вспоминаю тоже времена. Вот сейчас, знаешь, проблема. Вот реклама на телевидении, на радио, там плакаты, еще что-то. Раньше сделаешь 5 плакатов, повесишь там где-нибудь в институте, в одном, во втором. где-нибудь в ГорДК концерт, полный зал народу. Да, народ набивался мгновенно. Да, и вот этот интерес был очень большой. Сейчас, конечно, этого нет. Конечно, нужно было закреплять, но тогда особо о бизнесе никто и не думал. Ну, молодые были. Ну да, странно. Вот, предлагаю сейчас еще одну твою песню послушать, вот уже из новых. Давай. «Шизофрения» — это же из новых. А, «Шизофрения» — история такая. В группе «Амальгама» в свое время поиграл замечательный человек, как Женя Карагополов. Вот. Ну, и я с ним, в общем, подружился, и буквально недавно мне нужно было ехать на обследование в Новосиб. Ну, я звоню Жене, говорю: «Жень, ты мне обещал песню записать». Он говорит: «Без базара, там, приезжай». Я говорю: «А давай альбом запишем». «Нет», говорит, «чувак, альбом — это крутовато». Нормально. Я говорю: «Ладно, хорошо, я привожу две песни, будешь выбирать». Я, значит, беру старую песню «Шизофрения», там еще какую-то. Он говорит: «Давай «Шизофрению» сделаем». Вот. И у него дома студия, ну, похожая чем-то вот на твое радио. Угу. Только там инструментов побольше музыкальных. Ну, нам без надобности просто. Я ему просто взял гитару, показал форму там, это. Он говорит: «Так, все, спасибо, играть не надо больше». Ну, в смысле. Понятно. Потому что он, Женя, это вообще один из лучших гитаристов в Сибири, совершенно точно. Я так уверен, я думаю, многие с этим согласятся. Ну и, короче, он мне эту песню записал. Я ее спел там буквально там три раза спел. Потом он говорит: «Все, иди кури». Я пошел это заниматься. Ну, я ходил, курил, он там что-то делал, там, то на барабанах, то на бас-гитаре, то на клавишах, то на гитаре. И вот буквально за часа четыре он песню собрал. Так, ну, что мы ее сейчас послушаем. Ну, вот мы сейчас ее и послушаем. Давайте. Любви кусочек, давай ее скорей. Ты обещала мне кусочек, открой пошире дверь. Не говори, что пошутила, мне не до шуток теперь. Может, в любовь мою не веришь? Сейчас я выбью дверь. Шизофрения любви не помеха. Шизофрения, желаю успеха. Шизофрения. Шизофрения. Шизофрения. Шизофрения. Ты милая птичка, ты милая дева. Я знаю все прелести твоего тела. Я знаю, где грудь, где нога. Шизофрения любви не помеха. Шизофрения, желаю успеха. Шизофрения. Шизофрения. Шизофрения. Шизофрения. Шизофрения любви не помеха. Шизофрения желаю успеха. Шизофрения. Шизофрения. Шизофрения. Шизофрения. Шизофрения. Шизофрения. Шизофрения. Шизофрения. Гость на радио ВК. Ну, вот блюз такой, да? Да, да, да. Ну, вот, Володя, песня-то про любовь, а ты молодежь ругаешь, говоришь, что они про любовь только пишут, а сам про любовь пишешь. Ну, у меня-то проблемная песня. На самом деле, Олег, ты же как бы... Ты знаешь, где рука, где грудь, проблемы там нет. Нет, проблема, сейчас расскажу, в чем проблема. Ты как телевизионщик, ты же понимаешь, как бы, откуда берутся идеи там и как это все происходит. И у меня даже идея какая, снять на эту песню клип, где события развиваются в женской общаге. Причем не нынешних времен, а вот как раньше было, когда стояло огромное общежитие, там были одни девушки полные, эту общагу атаковали молодые самцы, как бы. Да, да, это все было. Подлазят, да. там методы через проходную, в окошко. У меня у самого был как-то этот прикол. Я залез на третий этаж абсолютно пьяный, потом утром посмотрел, мама родная, как я сюда залез. Володя, я был пьяный и залез на четвертый этаж по балконам, я тебя превзошел. Секундочку, я продолжаю. А как-то мы с Женей Ломом попали в такую же историю, ну, в смысле, с девчонками там это шли куда-то, они, значит, ну, мы типа сюда в общагу, говорю, ну, мы сейчас к вам придем, ну, если сможете, приходите. И мы, значит, куда-то залезли там в одно крыло, потом по крыше перешли в другое, спустились к ним в комнату, все-таки там выпили вина, остались до утра, ну, как бы, тяжело было, тяжело. Да нет, ну, это же романтика, а потом это доказывает, что мужчина-охотник, он найдет. А сейчас в этом плане народ, конечно... Да кто его знает, Володь? Мы же по общагам-то давно не ходим, не знаем, как там люди живут. Ну, вот я хочу клип снять, вот примерно с такими историями. А какой там кадроплан? То есть так, как люди куда-то лезут, да? Понимаешь, как лезут, как там... Там много же историй всяких, знаешь, как ломятся, как двери выламывают там и так далее. Слушай, ну да, действительно интересно. А вот согласись, что вообще очень хорошо слушается, в том числе, когда есть какой-то юмористический такой подтекст. Ну, сатирический, юмористический, какой-то стёбовый. У меня получилось как? Ну, с «Амальгамой» я там играл, я особо там... я там находился в образе критика там и так далее. Но мои тексты там как бы Александр отверг. Вот. И потом я собрал свою команду, и у меня как бы концепция в основном такая. У меня всегда тексты стебовые. Ну потому да, что да. Как бы, ну, странно петь с таким серьезным видом, как Киркоров там поет. Единственная моя, там рвет рубаху на груди. Ну, блин. Ну, может, у него правда больше. Ну, откровенно же это. Ну, может, у него правда никого больше нет. Ну, понятно, что это ложь такая. Такой циник, такой бегемот стоит там и поет там. А может, это особого вида панк? Вот надо об этом задуматься. Может быть. Мы просто не докачиваем, да. Ну, судя по тому, как он любит бабки, то, наверное, он панк-то еще тот. Блин. Да, возможно. Уж с таким цинизмом все это делать. А вот действительно, почему... Ну, просто время, может быть, было другое, что Саша Шуб как-то вот... ему вот его тянуло на такие пафосные вещи там чуть-чуть как-то. Не, ну, всякие были песни, как бы. Всякие. Мне кажется просто, что действительно вот та струя, которую ты привносишь в рок-н-ролл своими песнями, она и нравится людям именно тем, что там есть легкость. Ну, там смысл, но легкость подачи за счет стёба. Но... Я вот эту песню очень хорошо помню, любил всегда. Я вчера ушел с работы. Слушай, это был мой гимн, духовный гимн. Понимаешь, Володя? А это... Я ушел с работы. Не трогайте меня. Нет, эта песня родилась как раз во время походов на работу. Так я понимаю, я смысл... Когда ты... с работы. То есть, когда тебя все достало, и ты просто собрался и ушел с работы. Это гимн свободного человека. Это все... Фримен. Все с работы уходили, и вот в этот момент у тебя наступает как бы очень сложный период, когда с работы уходишь, ты же непременно должен устроиться на какую-нибудь следующую работу. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много. Центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля Эмарти. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1. Строение 54. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Времяигры.рф. С любовью. Вадим Демчок. С любовью к Красноярску. Музей художника Бориса Ряузова приглашает посетить новую выставку «Шел по городу художник». Вы увидите более 30 живописных городских пейзажей Леонида Кузнецова, фотографии и предметы, связанные с настоящим и прошлым Красноярска. Все о сибирском городе, в котором хочется жить. Приглашаем красноярцев и гостей города в музей Ряузова по адресу улица Ленина, 127. Заказ экскурсии по телефону 211-26-20. Гость на радио ВК. Ну вот мы вернулись в студию и продолжаем разговор с легендой сибирского рок-н-ролла, замечательным человеком. Просто... Мне нравится, понимаешь? Да. Нет? А потом, Володя, Владимиром Бушем я хотел сказать. Да. Володя, знаешь что, давай мы уже люди взрослые, пожилые, давай честно скажем. Ну, во-первых, вещи надо что называть... Что мы крутые парни. Да, вещи надо, пора, настало время называть вещи своими именами. Это первое. А второе, ну... Знаешь, почему, кстати, вот прославился адмирал Нельсон? Это коротенькое такое отступление, но по ходу, по смыслу. Все считают, вот он там Трафальгарское сражение выиграл, то есть, да, действительно, он много сражений выиграл, очень важных, но дело в том, что кроме него там еще было достаточно много адмиралов в британском флоте в то время, которые прекрасно тоже выигрывали сражения. Дело в том, что адмирал Нельсон после каждого своего боевого, значит, события обязательно писал подробно об этом событии в газету «Таймс». То есть вот никто этого не делал, а он писал. Песни писал, по сути. Ну, по сути, да. То есть он создавал себе легенду, и вот он таковой и стал. Володя, надо создавать себе легенду, и ты такой и будешь. Это нормально. Да, нам что-то, господи. Люди... Уже, я, понимаешь, я очень крутой, понимаешь? Да. Я это знаю. Да. Вот. И пусть все это знают. Да. И как бы... А у нас народ пытается определить крутизну, каким-то уровнем зарабатывать бабки на этом, еще что-то. Да на музыке, по большому счету, да, по большому счету, в этом городе мало кто зарабатывает деньги. Вот, там, да, согласен. Группа Яхот, то весьма так условно и не всегда. Она в основном зарабатывает не в этом городе, а тем, что ездит по краю. Да. Они просто работоспособные, они как бы, там, Флорид прекрасный человек, он собрал группу, он хороший продюсер. Он менеджер великолепный. Он же собрал людей, он же за них отвечает. Он организовывает концерты, тарым-бырым-бырым, и они зарабатывают что-то. Но вот не всем удается. И как бы. А рокерам, я извиняюсь, и подавно. Ну, вообще творческим людям это сложно. Я могу тебе сказать, не только музыкантам, и писателям, поэтам, и даже журналистам так очень сложно себя продавать. На тему денег я уже давно успокоился. Ну, иногда какие-то деньги бывают, нас приглашают, там деньги мы зарабатываем, но чтобы выстроить и сказать, что вот мы зарабатываем деньги, и на этом, да, все музыканты, с кем я играю, вот Слава Садлинский, Паша Ревкуц, Александр Корнеев, у них, у каждого своя какая-то работа, свой бизнес там и так далее. А на музыке мы занимаемся просто, ну, как бы, ну, в удовольствие. от души занимаемся и как бы собираемся. Нас приглашают на фестивали, мы с удовольствием репетируем, едем, показываем свои новые песни, там, переделываем старые там, и так далее. Как бы, жить прекрасно. Знаешь, я тоже об этом думал, и для меня это тоже вопрос в свое время был решен. Я поддерживаю наш разговор в том плане, что, знаешь, надо как бы разделять, чем жить и для чего жить. Ну, чем жить, это понятно, надо хлеб кушать, там, понимаешь, одеваться, помогать близким, вот. А для чего жить, это как раз вот ради чего ты живешь, то есть да. На музыке играть или с микрофона разговаривать, в общем, как-то так. Я даже обратил внимание, я тут как бы в свое время познакомился с Гребенщиковым, их как раз продюсировал Колбышев Евгений. Uh-huh. Ну, я Колбышева знаю, «Порог периферии», там, ну, в общем, познакомились. И я просто посмотрел, вот как они, вот «Аквариум» приехал, да, uh-huh. «Аквариум» приехал в Красноярск, они тут же пришли в Че Гевару, положили инструменты туда, да, попили кофе. Потом пошли, устроились в это самое, в гостиницу, тут же вернулись, отстроили аппарат, ну, в смысле, для концерта. Пошли там, поужинали, отыграли, и потом прямо из Че Гевары вышли, сели на поезд, их поехали в Абакан. Я думаю, ну да, ну, знаменитая команда, да. Я сам себе задаю вопрос, а Вова, вот ты мог бы вот собрать такую команду, которая вот, вот так вот, как цыгане, приехали в один uh-huh. город, отыграли, тут же билеты на второй, третий, и поехали. Это очень тяжело. Но понятно, это выматывает. Они какие-то деньги зарабатывают, но не у каждого хватит ни сил, ни мужества, чтобы так вот жить. Согласен с тобой. Вообще, это героизм вообще, по большому счету. Вообще, как бы существует вот такой расхожий образ, может быть, рок-н-ролльщика, такой курим, пьяшим, пляшем, отъезжаем, да, mm-hmm. может быть, созданный в каком-то смысле Джимом Моррисоном. То mm-hmm. есть вот такая бесшабашность, на мне на все положить, mm-hmm. я курю, пью, там, наркотики употребляю. Вот, а в реальности это такой, вот, мне кажется, путь, он не совсем логичный, не совсем правильный и ведет не совсем туда. Мне всегда смешно вот такие... Ну, помнишь прекрасный фильм «Дорс», да? Конечно. Вот он конечно. Весь такой, он как бы, он полупьяный, полуэто, там, то-то. Но это же фильм, это легенда, это история. Mm-hmm. Ребята, извините, а кто за него писал эти 12 альбомов? Что, mm-hmm. дядя записал? Что? Их же надо было их сидеть же надо в трезвом да. виде писать и работать, конечно. Блин. И, а это как бы в фильме это так, ну, показано, что они работают, но это вроде как немного, что вот он вот выпит, на сцену вышел там, извините, это все сказочки. Чтобы иметь альбомы, это большая работа. Володь, у меня как раз вот у нас есть в фонотеке твоя песня, которая называется «Не пить». Да, давай mm-hmm. послушаем. Давай. Па-па-па-па-па-па-бай. Па-па-па-па-па-пай. Па-па-па-па-па-па-пай. Па-ра-пай, па-бай. Нельзя пить, нельзя курить. Как же дальше мне жить? 5 дней лечил, не помогло. Потом само прошло. Кто мне поможет? Это все понять, кто мне поможет. Это все понять. Па-па-па-па-па-па-пай. Па-па-па-па-па-па-пай. Па-да-па-да-та-та-та-пай. Па-ра-пай-па-пай. В общем, жизнь прошла. Вот такие дела. Иди сюда, дай ответ. Еще минуту нет, нет. Кто мне поможет? Кто мне даст ответ? Кто мне поможет? Кто мне даст ответ? Bye. мне даст, а где кто мне поможет? Кто мне даст ответ, кто мне поможет? Кто мне даст ответ, тот, кто мне поможет? Кто мне даст ответ? Гость на радио ВК. Такой саунд светлый, из 60-х годов, да? А мы знаешь где, я просто, мы же записывались на Мечникова. А, в радиодоме? Да, в радио. Я просто хотел там записаться, ну, послушать. И, в принципе, сейчас слушаю, ну, прикольная запись. Записали за пару часов две песни там. Ну, очень такая, прямо, знаешь. Ну, она легкая, ничего. Она легкая, и вот я говорю... Сейчас же возможности записи не ограничены. Можешь хор там Пятницкого записать, можешь там Хаммонд, там, чё, ну, все что угодно. А мы вот ограничились вот тем, что есть. Там гитара, бас, барабан, все там. А где ты сейчас вот так вот пишешь? Пишем, да, где попало. Вот последние песни, вот, допустим, «Сочи», да, и «Зима». Мы записывали у Сергея Баранова в гараже. Гаражный рок конкретно. Не, я напоминаю, что Баранов это из Гаммы, это предводитель группы Гамма. И у него пишет очень много народу, кстати. И как ни странно, вот там у Сереги там свои плюсы, да. А на Мечникова там свои. Там вроде просторно там и так далее. А у Сереги там тесно, неудобно. Но там как-то, блин, потеплее как-то получается. Черт его знает. Вообще запись это музыки такое, ну, сложное занятие в плане каком, что я в этом плане я как бы суеверный человек. Угу. Вообще считаю, что музыку, что вот я сейчас, запишу-ка я сейчас там нетленку, хитяру такую. Мне кажется, это случайные вещи. Ты можешь собраться и записать, а будет работать не будет. А бывает, соберешься, там что-то того нет, пятого, десятого. Ну, раз записали, получилось. Странные вещи. Как, вот, странные. Да, дело удачи, возможно. Да, а кто из звукорежиссеров, вот с кем тебе нравится работать? Да хоть с кем. Мне как тебе бы я особо... Да не, ну, со многими там ребятами работали. Не, особо я как бы не вижу. Главное, чтобы музыканты были готовы. Ну, было все отрепетировано. Вот, и уже... Пришли и занимались там делом. Хотя вот мы у Вовки Рябцева записывали, тоже хорошо. Да, да. Все в порядке, он грамотный человек, все записано. Там мы писали «Маркиза де Сада». Хорошая запись, интересная. А сведения? Не, ну сведения обычно, где пишешься, там и сведения делаешь. Там и сводишься, да. Там и сведения делаешь. Ну, это уже как бы закон жанра, хотя по-разному бывает. Ну, как бы вот, ты можешь, твоя задача, главное, организовать музыкантов, организовать студию, а вот получится или нет, вот это уже большой вопрос. И от чего это зависит, вот это очень сложно. Очень ну, может, сложно. И не нужно об этом думать. Это, знаешь, как фотограф вышел с фотоаппаратом, и он не может знать, что сейчас произойдет. Может, получится, может, нет. Взгляд тупой, но волевой. Надо делом заниматься. А помимо этого, знаешь, чем прикол еще? Я же по жизни как бы видеооператор там, да? И у меня очень странная штука такая. Мы, допустим... Только песню запишем, да, ну, начинаем слушать, сводить. И я уже думаю не про песню, а я думаю, какой на нее клип снять, понимаешь? Вот у меня как бы, как ни странно, первый шаг – это, ну, песню сделать. Ну, сначала, понятно, сочиняешь, потом возникает желание ее записать. Когда желание перехлестывает, ты ее записываешь. И я про себя просто, да. А когда уже песня записана, ты чувствуешь, что получилось, ты уже начинаешь думать не про песню, а про клип. И начинаешь ее насыщать видеокадрами, ну, понимаешь. Уже просто разбивать на кадры. Ну, вот по этой схеме мы, кстати, сделали эту песню про Сочи. Мы репетировали у Васи Слонова в его студии там, да? А у Васи как раз серия про Сочи. Да, а у Васи рисовал шикарная. Картины. Ну, и мы постоянно каждую новую композицию, картину мы знали, мы видели ее. И я такой, Вася, я доберусь. Но это в твоем стиле. Вот та работа, она в твоем стиле. Я хитяру допишу. Короче, я пишу эту песню. Потом подключается Грицаенко Александр, это мультипликатор. Да, да, я знаю. Да, он берет, сканирует Васины работы и их анимирует. Потом придумал сценарий, что мы вроде как на машине едем там. Ну и собрал клип. И вот мы его, ну... Но он в Ютубе-то есть у тебя? Да, он есть, его народ смотрит там, ой, знаешь, там человек... Ну, 1030, наверное, там. Там по поисковым, то есть Володя Буш, например, Владимир Буш, да, Сочи, да? Хухи Сочи. А, Хухи там. Сочи, да. А кто сейчас с Хухи работает? Вот? Слава Садлинский, это барабанщик, который, один из барабанщиков, который играл в Амальгаме. Вот самое, скажем, самое горячее время, вот как раз Слава на барабанах играл. Потом гитара, это Паша Ревкус. Кстати, Паша обалденно поет, только почему-то... не хочет этого делать. Ну, в смысле... Ну, что он стесняется? Да нет, ну, ему не то, что лень как-то. Ну, может, где-то и лень. Я все время, когда мы играем, это самое, он пару песен поет. И мы, допустим, играем концерт где-нибудь, да, я там отпел, там все, песен попели. Потом я объявляю, что это все был разогрев, как бы. А сейчас споет Паша Ревкус, настоящий исполнитель, а у него высокий голос, как бы, понимаешь. Я его когда слушаю, ну, знаешь, типа Лепс нервно курит в коридоре. Он по высоте, еще и покруче местами. И потом, значит, ну, в конце Паша поет две песни, и все говорят, Паша, а что ты не поешь? Ты почему Вова-то поет все время? Потому что после Паши Вова там, как вокалист, сразу как бы... Ну, Вова – это харизма, Вова. Паша – это голос, так что, да, Вова, вы хорошо там… Вова крут как бы в объеме. Вот я и говорю, харизматично, да. Еще кто там у вас в команде? Саша Корнеев, у него была тоже своя команда под названием «Африка», она сейчас у них, по-моему, что-то там на стадии распада, кто-то уехал куда-то, ну, в общем, ну, вот мы вчетвером работаем сейчас. Володя, вот я понимаю, что это может быть как вопрос конкуренции, хотя какая тут в наше время и в нашем возрасте конкуренция? Да, слушай, а кто вот из наших, вот, допустим, из сибирских, из красноярских людей тебе нравится, кого ты действительно хотел бы поддержать? Я недавно, да чем я могу кого поддержать? Ну, хотя бы словом, добрым словом, Володя. Мне понравилась «Кофемафия», хорошая такая хулиганская команда, недавно послушал. Потом я вот общаюсь с Валерой Римером, у него команда «Верное средство». Ну, как бы Валера, он старой формации, для него текст важен, для него важна мелодия, там, гармония и прочее. Ну, интересно они, кстати, делают. Вот я рекомендую, пригласите его с ним. Да, я обязательно воспользуюсь твоим предложением. И да. Я недавно сходил, я их как бы, мы даже как-то снимали, давно это было. Они тогда еще не назывались группа «Рокко». Они сейчас называют... И я буквально, по-моему, это было 15 мая. Я сходил на концерт, мне сильно понравилось. Очень драйвовые чуваки, вообще красавцы, блин. Но мне, я как бы, знаешь, похвалил, и тут же камешек в огород, да. Они, музыка прекрасная, там, вообще красавцы, как бы, ведут себя, все хорошо. Но мне как бы... ну, я... По-старчески могу же как бы побрякать там этими. Мне не понравилось, что они поют на это самое, по-моему, только на английском. А, ну вот это маленько неправильно. Это странно, я бы даже для сказал. Для меня было бы приятно, чтобы они бы хотя бы песни 2-3 бы, каких-нибудь таких задиристых бы таких спели бы. Нет, русский рок, я считаю, он доказал свою жизнеспособность и право на существование. Конечно. Именно за счет того, что появились по-настоящему хорошие тексты. И с точки зрения, понимаешь, вот они, у них прекрасная программа, такая бойкая, жесткая. Но я думаю, ребята, вы же русские ребята, почему вы скидываете, ну, как бы, со счетов русские слова? Они же тоже очень мощные, тоже очень рокерские там, ну, как бы. Но можно сделать настоящую это. Нет, на самом деле рок – это очень серьезный сплав как раз отличного такого текста, направленного такого. Вот. Да. И, конечно, драйвового музыки. Это как бы, ну, кажется, ну, ребят, ну, пользуйтесь. А они как бы вот, мы не хотим, мы вот такие англичане. Но, с другой стороны, понятно, они поют для молодых людей. Может быть, они в самом деле там вот уже очень хорошо разбираются. Вот, да я тебя умоляю, не настолько много. Но на самом деле, я уверен, что... Английский я не знаю, да, они компьютерные и так далее, но знать в тонкостях английский я сильно сомневаюсь, все-таки надо по-русски петь. Да. Ну, Тут я тебя целиком очень поддерживаю. Да. Живем здесь, поем на русском. Володя, давай еще одну песню послушай. Давай. Вот очень прикольная песня, называется «Футбол». Давай. Партизаны скучают в лесу, и от скуки жуют колбасу. И в футбол не идет игра, то медведь, то грязь, то жара. Дураки в футбол играют летом, партизаны зимой. Футбол, партизаны, зима, 100 грамм сугробы сосна. А дома у печки жена ждет мужа с победой она. Героя несут домой, победой закончен бой. Дураки в футбол играют летом, партизаны зимой. Дураки в футбол играют летом, партизаны зимой. Футбол играют летом, партизаны зимой. Дураки, футбол играют летом, партизаны зимой. Футбол, партизаны, зима, 100 грамм сугробы сосна. Футбол, партизаны, зима, 100 грамм сугробы сосна. Ну, классный такой вот, да, это же про партизанский футбол. Да, мы как бы придумали лет 5 назад партизанский футбол. В чем заключается? Что играется как бы зимой среди сосен, делается периметр, ставятся ворота, и начинается как бы игра. В чем сложность игры? Что ты в любой момент, допустим, ты там посылаешь кому-то пас, мяч ударяется об дерево и летит в обратную сторону, что ты в любой момент можешь превратиться в предателя, как бы. Очень такая серьезная игра. Да, она непредсказуема. А почему партизанский? Потому что, как бы, немцы же там это, с самолета смотрели, там партизан выискивали, и приходилось играть в лесу. Ну, нет, ну, в общем, все логично. Да, и вообще, как бы... Как, ну, наш сибирский такой, да, хороший футбол. Как наши играют, угу. Как наши играют, я извиняюсь, в футбол. Может быть, нам про этот футбол забыть, а начать уже играть настоящий, сибирский, русский такой футбол. Ну, вот у нас будет спартакиада, надо будет выйти с плакатами, говорить, даешь партизанский футбол. Я думаю, зимой мы проведем пару чемпионатов, точно. Здорово. Володя, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Спасибо, что ты пришел. Спасибо, что ты есть. И спасибо, что ты радуешь нас классными песнями. Спасибо вам. Да, пусть молодежь слушает и общается с тобой. А ближайшее выступление группы «Хухи», там тебя где-то можно будет увидеть? Ближайшее нас пригласили 11 июня в районе ГЭС «Плотины». Угу. Там будет площадка. Там будут рокеры сначала играть. А, подожди, это не клуб «Адмирал», по-моему, называется? Что-то такое. Ой, я не знаю. Нет, не знаешь. Нет, там площадку делают. А, просто отдельная, просто да? Просто площадка. Угу. Я просто не в курсе маленько. Угу. Я знаю, что это будет 11-го. Вечером там будут выступать команды, рок-группы. Ну, и мы в том числе. Когда это будет еще раз? Это 11-го. Вот сейчас уже, да, собственно. Да, 11-го. В субботу. Слушай, классно, надо съездить. А в конце будут эти диджеи там работать. Только бы дождя не было. Да. А это не имеет значения. Это не имеет значения, хорошо. Мы тут 3 года ездили в Дзержинск на Железного Феликса. И все 3 года дождь. Это, да, вообще... мне про это рассказывал Гена Коляда. Вот здесь мы говорили, да, в студии, да, что не повезло. Ну, ты знаешь, приятно. Вот мы последний раз играли. В этом году нас не позвали по какой-то причине. Или мы сами где-то потерялись. Ну, неважно. А в том году мы приезжаем. Не то, что дождик, а дождяра такой идет. Но хорошо сцена была загорожена, там дождя не было. Но мне приятно вспомнить. Мы выходим на сцену. Ночь такая. Я выхожу на край сцены. Стоит толпа народу с зонтами. Ну, представляешь, это да. Вот... На, ну, ну просто приятно, понимаешь, что люди вот пришли и не уходят, стоят, ждут. Это рок-н-ролл. Да, и когда народ начал орать: «Вова, давай про Москву там песню», я чуть не расплакался там, приятно. Ну что ж, друзья мои, вот теперь мы уже прощаемся. Встретимся, если что, с Володей теперь на концертной площадке, например, 11 числа, ну и на других, где он будет выступать. Володь, спасибо большое. Всего доброго. Гость на радио ВК.